На другой день пришел врач и определил у меня тяжелую форму ангины. Филипп проводил возле меня много времени и очень внимательно следил за тем, как за мной ухаживают. Соланж прислала мне цветы, книги и приехала меня навестить, как только мне позволили принимать друзей. Я стала казаться самой себе несправедливой, противной, но лишь только я выздоровела и зажила общей жизнью, меня вновь поразила их близость и вновь охватило беспокойство. Впрочем, не одна я беспокоилась. К нам часто приходил завтракать директор нашей фабрики, эльзасец-протестант господин Шрейбер. Я с ним очень подружилась, ценя его прямоту и рассудительность. Однажды, когда я зашла к Филиппу в контору и не застала его там, господин Шрейбер робко спросил меня: «Простите, госпожа Марсена, что я задаю вам такой вопрос. Не знаете ли вы, что такое с господином Филиппом? Он стал совсем другим?» «В каком отношении?» «Ему теперь, сударыня, все безразлично. Теперь он очень редко возвращается в контору после завтрака. Он не приходит для переговоров со своими лучшими клиентами. Он уже 3 месяца не ездил в Гандюмас. Я делаю все, что от меня зависит, но ведь я не хозяин. Я не могу его заменить». «Значит, когда Филипп говорил, что занят делами, он иногда говорил неправду? Он прежде такой щепетильно честный? Может быть, он говорил неправду, чтобы не тревожить меня? К тому же, разве я со своей стороны помогала ему быть откровенным? Иной раз мне больше всего хотелось, чтобы он был счастлив. И я собиралась не нарушать его покоя, и все же я мучила его расспросами и упреками. Я бывала раздражительной, требовательной, несносной. Он мне отвечал очень терпеливо. Я думала о том, что в довольно сходных обстоятельствах он относился к Адилии лучше, чем я к нему. Но я сразу оправдывала себя, считая, что для меня положение гораздо трагичнее. Мужчина не посвящает всей своей жизни любви. У него есть деятельность, друзья, определенные идеи. Женщина моего типа существует только ради любви. Чем заменить ее? Я ненавидела женщин. Мужчины мне были безразличны. Мне казалось, что после долгого ожидания я выиграла ту единственную партию, которую мне хотелось сыграть. Партию, где ставкою всепоглощающая, неповторимая любовь. Эту партию я проиграла. И моему страшному горю не видно было ни конца, ни облегчения. Так прошел второй год моего замужества.